17. Старинная шпага. Эпиграф. Пора мне стать серьезным, ибо смех сурово судит нынче, добродетель и шутку над пороком ставит в грех. Байрон, Дон Жуан. К обеду Матильда не вышла. Вечером она сошла в гостиную на одну минуту, но не взглянула на Жульена. Поведение это показалось ему странным. Он подумал, ведь я не знаю их обычаев, она мне, конечно, все это объяснит. Тем не менее, движимый жгучим любопытством, он принялся изучать выражение лица Матильды и не мог не признаться, что оно казалось сухим и злым. Было ясно, что это уже не та женщина, которая прошлой ночью отдавалась, быть может, притворяясь, несколько преувеличенным восторгом блаженства. На другой, на третий день та же холодность с ее стороны. Она не смотрела на Жульена, как бы не замечала его существования. Охваченный сильнейшей тревогой, он был теперь бесконечно далек от того чувства торжества, которое воодушевляло его весь первый день. «Уж не есть ли это возврат на путь добродетели?» — подумал он. Но это предположение показалось ему слишком мещанским для гордой Матильды. «В повседневной жизни она совсем не признает религию», — думал он, — «и ценит ее лишь потому, что она чрезвычайно полезна для интересов ее касты. Но может ли она живо упрекать себя за сделанный проступок из простой стыдливости?» Жульен считал себя ее первым возлюбленным. В другие минуты он говорил себе: «Надо, однако, признаться, что в ее манере держать себя нет ни капли наивности, простоты или нежности. Никогда я не видел ее более надменной. Уж не презирает ли она меня? С ее стороны вполне возможно, что она упрекает себя за то, что сделала для меня только из-за моего низкого происхождения». Между тем, как Жульен, полный предрассудков, подчерпнутых в книгах и в верьерских воспоминаниях, продолжал мечтать о нежной возлюбленной, которая бы забыла о собственном существовании с той минуты, как осчастливила своего возлюбленного, все тщеславие Матильды возмущалось против него. Она перестала бояться скуки, так как уже более двух месяцев не скучала. Таким образом, сам того не подозревая, Жульен утерял свое большое преимущество. «Я отдалась в рабство», — говорила себе мадемуазель де Ламоль, охваченная черной тоской. «Он исполнен благородства, пусть так. Но если я посильнее задел на его тщеславие, он отомстит мне, раскрыв сущность наших отношений». Матильда никогда еще не любила. И в то время как самые черствые души предаются нежным иллюзиям, в подобных обстоятельствах она отдавалась самым горьким размышлениям. «Он имеет надо мною огромную власть, так как внушает мне страх и может ужасно наказать меня, если я выведу его из себя». Одной этой мысли было достаточно, чтобы заставить мадемуазель де Ламоль оскорбить Жульена. Храбрость составляла отличительную черту ее характера. Ничто не могло так взволновать ее и вылечить от постоянных приступов скуки, как сознание того, что она ставит на карту всю свою жизнь. Когда на третий день мадемуазель де Ламоль продолжала избегать взглядов Жульена, он после обеда пошел за нею в бильярдную, очевидно, против ее желания. «Итак, милостивый государь, вы воображаете, что приобрели очень большие права на меня», — сказала она ему с плохо сдерживаемым гневом. «Если, вопреки моей ясно выраженной воле, намереваетесь говорить со мной, знаете ли вы, что никто в мире еще не был так дерзок?» Не было ничего забавнее диалога этих двух любовников. Сами того не сознавая, они испытывали друг другу чувство живейшей ненависти. Так как ни тот, ни другая не отличались терпением, и к тому же оба привыкли к хорошему тону, то вскоре они открыто объявили друг другу, что между ними все кончено. «Клянусь вам сохранить вечную тайну», — сказал Жульен. «Прибавлю даже, что никогда не обратился бы к вам с разговором, если бы репутация ваша могла не пострадать от столь резкой перемены». Он почтительно поклонился ей и ушел. Он без большого труда исполнял то, что считал своим долгом, так как отнюдь не чувствовал себя очень влюбленным в мадемуазель де Ламоль. Нет никакого сомнения, что он не любил ее 3 дня тому назад, когда его спрятали в большой шкаф из красного дерева. Но с той самой минуты, как он почувствовал, что они навеки расстались, в его душе все внезапно изменилось. Беспощадная память рисовала перед ним малейшие подробности той ночи, которая в действительности оставила его столь холодным. В следующую ночь после этого объявления вечной вражды Жюльен чуть не сошел с ума, будучи принужден сознаться, что он любит мадемуазель де Ламоль. Это открытие перевернуло все его чувства и вызвало ужасную душевную борьбу.